«Я очень счастлива и тут», — сказала она. «Завтра», — сказал я, — «мы найдем кровать, такую же, как наша старая, 2 мили в длину и 3 в ширину, и с изголовьем прекрасным, как закат солнца в Италии, помнишь?» «Боже, помнишь?» «Да», — сказала она. «Сегодняшнюю ночь в гостинице, а завтрашняя в такой постели». «Мы едем сию минуту, как скажешь. Можно я сначала покажу тебе мои подарки?» «Подарки? Подарки для тебя. Ты мой подарок. Что мне еще надо?» «Это тебе, наверное, тоже надо», — сказала она, открывая замки чемодана. «Надеюсь, надо». Она раскрыла чемодан. Он был набит рукописями. Ее подарком было собрание моих сочинений, моих серьезных сочинений, почти каждое искреннее слово, когда-либо написанное мною, прежним Говардом Кэмпбеллом-младшим. Здесь были стихи, рассказы, пьесы, письма. Одна неопубликованная книга, собрание сочинений жизнерадостного, свободного, молодого, очень молодого человека. «Какое у меня странное чувство», — сказал я. «Мне не надо было его привозить?» «Ну, сам не знаю. Эти листы бумаги когда-то были мною». Я взял рукопись книги, причудливый эксперимент под названием «Мемуары моногамного Казановы». «Это надо было сжечь, сжечь», — сказал я. «Да я скорее сожгла бы свою правую руку». Я отложил книгу, взял связку стихов. «Что мог сказать о жизни этот юный незнакомец?» — сказал я и прочел вслух стихи. Немецкие стихи. В переводе примерно так. «Свежий ясный восход, колокол сладко звенит. Юная дева с кувшином в глубокий колодец глядит». Я прочитал это стихотворение вслух, затем еще одно. Я был и остался очень плохим поэтом. Я привожу эти стихи не для того, чтобы мной восхищались. Второе стихотворение, которое я прочел, было, я думаю, предпоследнее из написанных мной. Оно датировалось 1937 годом и называлось «Размышления о неучастии в текущих событиях». Оно в переводе звучало так. «Мчит огромный паровой каток, закрывая солнце свет. Все кидаются наземь, наземь, считая спасения нет. Мы глядим потрясенно, я и любимая, на кровавую эту мистерию. Наземь, все вокруг кричат. Это машина, история. Но мы убегаем в горы прочь, я и любимая. Нас к катку не догнать, позади осталась история. Мы не хотим умереть, как все, вернуться вниз, назад. Нам сверху видно, что за катком смердящие трупы лежат». «Каким образом все это оказалось у тебя?» — спросил я у Хельги. «Когда я приехала в Западный Берлин, — сказала она, — я пошла в театр узнать, сохранился ли он, остался ли кто-нибудь из знакомых, и есть ли у кого-нибудь сведения о тебе?» Ей не надо было объяснять мне, какой театр она имела в виду. Она имела в виду маленький театр в Берлине, где шли мои пьесы, где Хельга часто играла ведущие роли. «Я знаю, он просуществовал почти до конца войны», — сказал я. «Он еще существует?» «Да», — сказала она. «И когда я спросила о тебе, никто ничего не знал. А когда я рассказала им, кем ты когда-то был для этого театра, кто-то вспомнил, что на чердаке валяется чемодан, на котором написана твоя фамилия». Я погладил рукописи. «И в нем было это», — сказал я. «Теперь я вспомнил чемодан. Вспомнил, как я закрыл его в начале войны. Вспомнил, как подумал тогда, что чемодан — это гроб, где похоронен молодой человек, которым я никогда больше не буду. «У тебя есть копии этих вещей?» — спросила она. «Совершенно ничего», — сказал я.